Старуха встала и простилась с Зиминой. Софья Дмитриевна осталась одна и задумалась. Шустова поставила ее в безвыходное положение. Она отрезала ей возможность намекнуть больному о духовном завещании и в то же время указала бедной женщине, что ждет ее в будущем, если духовного завещания не будет сделано. Теперь Софье Дмитриевне, не знавшей размеров денежных средств мужа, становилось еще страшнее, когда она вспомнила о словах Фроста, говорившего о значительных потерях Зимина на акциях Крутогорско-Пореченской железной дороги. Не потерял ли Зимин на них большую часть своего состояния? Не разорился ли он совсем? Что тогда? Что достанется ей? В это время отчетливо пробили часы. Молодая женщина вспомнила, что пора дать больному лекарство. Она торопливо поднялась с места, и в ее голове мелькнула мысль, что нужно как можно аккуратнее лечить больного, чтобы поднять его. Теперь она, кажется, много отдала бы, чтобы видеть его здоровым. Она вошла в комнату к мужу и предложила ему лекарство. «Ворона улетела?» — глухо спросил он. «Кто?» «Про тетку спрашиваю». «Да, она ушла». Почуяла падаль. «Это первая застрельщица. Погоди, прилетят и другие хищные птицы. Сыну даст знать». «Они в ссоре, Леня». «Ну да, в ссоре, потому что у нее денег нет. Теперь помирятся». «Нет, ворон ворона не заклюет. Все вместе действовать станут». Больной взглянул на жену. «Ты боишься их, Соня?» — спросил он мягко. «Чего же мне их бояться?» — тихо ответила она. «А помнишь своего дядю, как он тебя выгнал на улицу? И они выгонят тебя, если не будет духовного завещания. Денег, денег всем надо. Из-за денег убить ближнего все готовы. Теперь век такой. С деньгами ты царь, без денег отщепенец, прокаженный. Не будь у меня денег, издыхал бы, как собака. Никто не пришел бы навестить». Больной встревожился и закашлял. Софья Дмитриевна побледнела. «Леня, милый, не тревожься», — начала она умолять его. «Береги себя. Береги ради меня». В ее голосе послышались слезы. «Ничего, ничего. Пройдет», — отрывисто махал он рукою, продолжая кашлять. Она машинально провела рукою по его впалой груди. Она боялась, что он умрет, оставив ее нищей. Он с благодарностью взглянул на нее за это ласковое движение. «Бедная моя, тяжело тебе со мною. Ну да я еще поднимусь, поправлюсь, заживем иначе. Уедем сейчас же в Ментон, как только немного полегчает. Ты ведь рада будешь попутешествовать, да?» «Да», — ответила Софья Дмитриевна, чувствуя, что ее снова охватил ужас при мысли о путешествии, о разлуке с Муратовым, об открытии мужем недостатка ее золотых вещей. Она окончательно переставала понимать, что она желает и что ей нужно делать. Желать скорой смерти мужа и остаться, быть может, с такими маленькими средствами, что Петр Павлович откажется на ней жениться. Желать выздоровления мужа и при отъезде его за границу открыть ему пропажу ее золотых вещей, расстаться с Муратовым. Попросить мужа сделать в ее пользу духовное завещание и тем самым показать мужу, что она надеется на его смерть, раздражить его еще более, заставить его лишить ее всего. Не говорить ему о духовном завещании и терпеливо ждать, когда он сам напишет это завещание, зная, наверное, что он его не напишет никогда по своему собственному почину. Она теряла голову и бродила весь день, как помешанная. Казалось, ее заперли в затхлый и темный подвал, откуда не было никакого выхода, где ей приходилось стоять у постели умирающего, у которого были спрятаны в неизвестном для нее месте ключи от этого подвала. Она боялась и продолжения жизни этого умирающего, и его смерти. Она вся холодела от сознания безвыходности своего положения. И в то же время ей вспоминался Муратов, вспоминались восторги любви, рисовалась возможность счастливой жизни с ним. Она сознавала, что она не может отказаться от Муратова, что он ей дороже всего на свете, что он – цель ее жизни. Ей вспомнилось его еще красивое, выхоленное тело, и она сравнивала его с истощенной, кослявой и желтой фигурой мужа. Ей вспоминались мужественные ласки Муратова, и она видела в его цинизме, в его развращенности силу и страстность. Ей представлялось, что она могла бы безраздельно, постоянно обладать этим человеком, если бы не муж, если бы не бедность. Ей в душу начинало впервые закрадываться чувство, близкое к ненависти к мужу. Ненависти за то, что он живет, что он не отказывает ей по духовному завещанию всего своего состояния. Это чувство не было чувством простой развратницы, чувством обыкновенной безнравственной женщины. Это было просто чувство женщины, не знавшей никаких других законов, кроме законов чисто животной жизни, не имевшей никакого понятия о нравственности. Дикарь убивает дикаря, чтобы не быть самому убитым. Он съедает убитого врага, потому что он хочет есть, а человеческое мясо кажется ему питательным. Тут нет преступления, потому что тут нет сознания о нравственности и безнравственности. А есть простые животные инстинкты, простые потребности утробной жизни. Этой жизнью жила Софья Дмитриевна. Она спокойно выносила присутствие и ласки мужа, покуда это присутствие и эти ласки не мешали ей почти ежедневно хоть час удовлетворять свои собственные животные потребности с другим. Теперь больной муж делался преградою для ее свиданий. Он мог помешать в будущем ее наслаждениям, и она начинала ненавидеть этого мужа.